Божья коровка, номер 1121. «Прости, Божья коровка, я зря в тебе сомневался», — говорит Содо, поудобнее усаживаясь на диван и почесывая голову. «Теперь понимаю, что чувствовал Селинунт». «Беги, Мелос», — новелла японского писателя Осаму Дадзая, опубликованная в 1940 году, получила широкое распространение в японских школах. Переделка баллады Фридриха Шиллера «Порука», которая повествует об истории Мелоса, пытавшегося убить тирана Дионисия. В свою очередь, баллада Шиллера основана на древнегреческой легенде про Дамона и Пифия, записанной римским писателем Гаем Юлием Гигином. Основной темой «Беги, Мелос» является крепкая дружба. Вопреки всем препятствиям и невзгодам, главный герой Мелос делает все возможное, чтобы спасти жизнь друга Селинунта, и в конце концов его усилия вознаграждаются. Селинунт? Поднявшись по пожарной лестнице, они вернулись в номер 1121. Единственным безопасным местом, которое пришло на ум Нанао, был номер, в котором остался Содо. По правде говоря, именно Кору и Содо Коко наняла быть телохранителями. Эти двое должны были спасти Юку Камино. «Нога в порядке?» — спрашивает Нанао. Содо отвечает. «Все еще болит», словно забыв, какая именно травмирована, он потер обе ноги. «Честно говоря, я подозревал, что ты просто уйдешь из отеля, нарушив данное мне обещание. Я сомневался. Кажется, ты хотел поскорее уйти». «Я и хочу». «Но, подобно Селунту из «Беги, Мелос», мне оставалось только ждать». «Значит, ты читаешь не только книги по самосовершенствованию?» «Я читал то, что встречал в тексте этих книг. Мне жаль, я сомневался в своем друге». «Мы не друзья». «Ты прекрасно справился с ролью телохранителя», — довольно говорит Содо, указав на Юку Камино. «Прости, что сомневался в тебе. Ты бы ударил меня, как Мелос». «Я никого не собираюсь бить». «А что с Корой Саной и Коко?» Нанао мешкает, раздумывая, как лучше ответить, но тут же говорит: «Они оба мертвы». Нет необходимости подбирать выражения. В их сфере люди нередко лишаются жизни. Юка Камино, молча сидящая рядом с подушкой в руках, выглядит ошеломленной. «О!» Содо застывает на месте. «Они оба мертвы». «Кора-сан?» Нанао объясняет, что Коко пошла в номер 2010 и нашла тело мужчины, опознав в нем Кору, а затем и на саму Коко напали. «Коко-сан говорила со мной по телефону, когда на нее напали. Я слышала, как кто-то пришел». То ли от страха, то ли от грусти Юка Камино не может подобрать подходящие слова. «Я слышала голоса мужчины и женщины, которые сообщили своим напарникам, что Коко-сан мертва». «Кору-сана убили они?» «Я не знаю», — бормочет Нанао. «Он не может рассказать, что был рядом, когда тот умер, ударившись головой об стол». Содо достает свой мобильный телефон. Разыскав на нем нужное изображение, он демонстрирует его Нанао. «Это Кора-сан». «Да, это он», — моментально отвечает Нанао. «Именно этого человека он встретил, зайдя в номер 2010». «Чёрт», — думает Нанао. «Если Содо спросит, откуда он знает Кору, то все пропало. По его версии, именно Коко нашла тело Коры в номере». Однако Содо, услышав слова Нанао, ничего не заподозрил. Вздохнув, он обмяк, будто из него выкачали все силы. Содо, резко побледнев, начинает чесать голову, тяжело дыша. «Значит», — бормочет он, — «вот почему он не выходил на связь». Нанао, не зная, что ответить, делает жест, чтобы изобразить понимание. Содо снова замолкает, то вдыхая, то выдыхая, стараясь уравновесить свое состояние. Возможно, он вспоминает долгие годы, проведенные рядом с Корой. Нанао не может представить, каково это — потерять коллегу, с которым ты проработал бок о бок много лет, но не сомневается, что в жизни Сода было много других важных людей, поэтому он сможет безропотно смириться со смертью товарища. После долгого молчания Сода восклицает: «Да когда же это все закончится? Кто мог это сделать?» «Точно не я», — не успев ничего понять, отвечает Нанао и энергично размахивает руками. С понимающим видом Сода резко выдыхает и указывает на юг у камина. «Коко помогала тебе выбраться отсюда. Тот, кто хотел помешать этому, убил и её, и Кору. Верно?» «Шестерка», — бормочет Юка Камино, не готовая до конца принять реальность. «Коко-сан сказала, что это криминальная группа из шести человек, которые пользуются духовыми трубками Фуки и я». Лицо Соды мрачнеет. «Ты их знаешь? Шестерка — это проблема». «Они хороши». «А ты знаешь Эдо?» «Эдо? Это человек?» «Знаешь, божья коровка, тебе и правда следует хотя бы немного интересоваться новостями той отрасли, в которой ты работаешь. Эдо было около 30, он долго работал в одиночку. Любил причинять людям боль, можно сказать, был настоящим садистом. Однажды он нашел себя в команду пятерых маньяков помоложе. Все они используют духовые трубки Фуки-Я». «Точно. У мужчины в лифтовом холле и у парочки, что пришли в номер 525, были металлические трубки, из которых они выпускали стрелы», — говорит Нанао, стараясь избежать лишних подробностей. «Кажется, что стрелы берутся из ниоткуда, верно? Коро-сан всегда говорил, что пистолеты и ножи куда лучше», — отвечает Сода, прикусив губу. «Он разбирался в подобных вещах». «Я даже не понял, откуда она взялась. Я только услышал, что где-то за спиной в стену вонзилась стрела». «Да, это она и была». «Что?» «Стрела, летящая подобно времени». Нанао, растерявшись, не знает, что ответить. «Тебе правда повезло, божья коровка, раз она пролетела мимо». «Повезло, не повезло, не знаю. Я просто делал то, что должен был». «Ты убил уже троих из них?» «Нет, двое еще живы. Нам было важнее сбежать из номера». «Возможно, первым, кого ты убил, был Камакура. Молодой стройный мужчина с красивым лицом. А в номер 525 пришли крупные мужчина и женщина. Это Сэнгоку и Нара». «Ты хорошо осведомлен». «Коро-сан говорил, что важно запомнить лица и имена коллег по индустрии». Сода пожимает плечами и затем улыбается. «В чем дело?» — спрашивает Нанао. «Я вспомнил наш разговор с Корой-саном. Мы работали вместе уже около 10 лет, но почему-то я помню только его историю о Кома-ину. Умора». Японское мифическое животное, напоминающее смесь льва и собаки, служит мистическими стражами, расположенными парами при входе в синтоистские храмы. Однако могут встречаться и при буддийском храме тоже. Часто сделаны из камня, но могут быть из бронзы, железа, дерева и даже керамики. «Кома-ину? Те, что в храмах?» «Да, слева кома-ину с закрытой пастью, а справа лев с открытой. Они прекрасно смотрятся вместе». «Разве они оба не львы?» «Говорят, что в некоторых храмах есть сочетание из кома-ину и льва. Это очень нравилось Кори-сану — смотреть на кома-ину и львов». «В святилищах?» «Да. Однажды он серьезно спросил меня, что я предпочитаю. Кома-ину и льва, стоящих спиной к ториям или смотрящих друг на друга». Тории — V-образные ворота без створок в синтоистском святилище. По одной из теорий, тории произошли от индийских ритуальных ворот Торана. По другой, появились в Японии, развившись из отмечавших священную землю столбов. Сода руками изображает жест, символизирующий пасти животных. Одна ладонь открыта, другая закрыта. Сперва он поворачивает их друг на друга, а затем направляет на Нанао. Тот вспоминает, что действительно не раз видел и тех, и других. «Его лицо было настолько серьезным, что я решил, что это реальная проблема. А потом он рассмеялся. Я ответил, что мне слишком сложно выбрать. Они все такие милые. Это первое, о чем я вспомнил, услышав, что Кора-сан мертв, говорит Сода и, замолчав, потирает глаза кончиками пальцев. Все они молчат. Наступает тишина, в которой, кажется, можно расслышать тиканье часов, сопровождавшее движение секундной стрелки. Нанао, оказавшись между Содой, потерявшим напарника Кору, и Юкой Камино, лишившейся Коко, задается вопросом, что он должен ощущать. Ему кажется, что он стал здесь лишним, и ему следовало бы тоже потерять кого-то из близких. Он замирает с растерянным выражением лица. «Но это должно было когда-нибудь случиться», — заключает Сода, будто говоря сам с собой. «Кора-сан давно об этом сказал. Он говорил, что те из нас, кто доставляет другим неприятности, должны быть и сами готовы без жалоб принять удар. Кажется, я даже читал об этом. Что-то вроде «все, что сделал человек в этой жизни, к нему же и возвращается». Нанао подозревает, что Сода прочел только название этой книги. «Может и так», — говорит он, засовывая руку в карман. Его пальцы нащупывают какой-то предмет. Достав его, он вспоминает, что это наушник, который обронил Камакура. «Что это?» — спрашивает Сода. «У каждого из шестерки в ухе есть такой же. Должно быть для связи друг с другом». Он подносит наушник к уху, но ничего не слышит. Затем понимает, что тот выключен. «Сможем ли мы их подслушать?» «Отличная идея!» Аккуратно щелкнув выключателем, Нанао подносит наушник к уху. Рискуя быть услышанным, он, затаив дыхание, прикрывает рот рукой.